И было еще. По возвращении в Москву Константин Константинович был вызван самим Хрущевым. «Принято решение назначить вас заместителем министра обороны», — сообщил партийный вождь. Назначение маршала не обрадовало. Политическая сфера, в которой ему в силу своего положения приходилось вращаться, была ему не по душе. «По мне бы и округом командовать», — ответил Рокоссовский с присущей ему скромностью. Лишенный человеческого такта, Хрущев пояснил свое решение. «Назначаем на этот пост для того, чтобы полячишкам нос утереть». «Он словно в душу плюнул», — вспоминал позже маршал. «Выходит, назначение это — чисто политический шаг, а не признание заслуг». В 1957 году ветры холодной войны задули с юга от границ с Турцией, которая еще с довоенного времени была враждебно настроена против северного соседа. Являясь союзницей фашистской Германии, она исподволь готовилась к внезапному нападению на Советский Союз. В генеральном штабе Турции был разработан план нападения, условно названный «Вельвет». Согласно ему, к нашим границам были скрытно подведены 26 дивизий. Находясь в полной готовности, они ждали удобного момента для нападения и вторжения в Закавказье. И вот на территории Турции развернулись ракетные базы заморского могущественного союзника. Смертоносное оружие было нацелено на наши города, промышленные районы. И тогда в качестве ответной меры командующим войсками Закавказского военного округа был назначен маршал Рокоссовский. Комментируя это назначение, западная печать писала, что Рокоссовский является мастером стремительных ударов и массовых окружений. Одна ликвидация группировки Паулюса чего стоила, а операция в Беларуси... Пресса как бы предупреждала о высоком полководческом мастерстве военачальника, которого еще в годы Великой Отечественной войны называли «генерал-кинжал». Как бы то ни было, после этого назначения южные соседи утихомирились, обстановка нормализовалась. Отношения с Хрущевым еще более обострились, когда партийный вождь предложил Рокоссовскому написать статью о Сталине. «Почерней, да погуще!» «Никита Сергеевич, я этого сделать не смогу», — ответил маршал привычно, мягко, но решительно. «Но как знаете». А на следующий день, придя на службу, маршал застал в своем кабинете сидящего за столом Москаленко. Тот подал документ, удостоверяющий снятие Рокоссовского с поста заместителя министра и назначение на эту должность его, Москаленко. И было еще одно памятное событие в декабре 1966 года, когда в морозный и ветреный день переносили останки неизвестного воина к могиле у Кремлевской стены. Безымянный солдат лежал в братской могиле у небольшого селения, защитник безымянной высоты, каких в Подмосковье множество. В холодную зиму 1941 года он вместе с другими воинами отстаивал боевой рубеж, дав клятву не уступить его врагу. Это было то самое западное направление, где против немецко-фашистских полчищ дрались легендарные армии Рокоссовского, Конева, Говорова, Лелюшенко, Лукина. Гроб с останками воина установили на артиллерийский лафет, и бронетранспортер тихо тронулся с места в сопровождении почетного эскорта. Наблюдая эту печальную процессию, Константин Константинович вспомнил дни, когда здесь, на подступах к столице, шли бои не на жизнь, а на смерть. В Александровском саду, что неподалеку от Красной площади, у свежей могилы неизвестного воина он сказал: «Много, Очень много солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов не дошли с нами до Берлина и Эльбы, но они навсегда останутся в сердцах народа. И пусть эта могила у Кремлевской стены будет вечным символом беззаветного служения любимой Родине, памятником всем известным и неизвестным героям, отдавшим жизнь за наше правое дело. Он осторожно бросил горсть земли в могилу, где в гробу, возможно, были останки одного из тех, кто тогда выполнял его приказ. С черной мраморной плиты сняли покрывало. Он прочитал: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен, павшим за Родину 1941-1945». Однажды в беседе с Виктором Константиновичем я рассказал о похожей на анекдот байке, которую довелось услышать. На приеме у Сталина Мехлис, доложив о делах на фронте, вдруг заключил: «Командующий, при котором нахожусь, ведет себя неправильно. В Митсенбате у него любовница, а теперь прибывает московская артистка». «Они что? Жалуются? Жалоб не поступало. Что будем делать?» Сталин прошелся из конца в конец кабинета, подойдя, переспросил: «Что будем делать? Завидовать будем, товарищ Мехлис, завидовать?» Однако на следующий день Сталин в разговоре с Рокоссовским, справившийся о делах, неожиданно спросил: «Вы не знаете, чья жена артистка Серова? Будто бы поэта Симонова». «Не могу знать, товарищ Сталин», — ответил обескураженный генерал. В тот же день артистка спешно от него уехала. «Этот рассказ мне известен», — сказал Виктор Константинович. «С Серовой отец встречался в 1942 году, когда находился на излечении в госпитале в Тимирязевской академии. Так сообщал его водитель Мажухин. Отец действительно внешностью и обходительностью был привлекателен для женщин, но не так много их было, как говорят. Мне известны три. Первая — это моя мать, которая своей любовью спасла ему жизнь в годы гражданской войны, выходив его безнадежно больного и раненого. С Юлией Петровной Барминой, своей будущей женой, отец встретился в заштатном городишке Кяхте. Она, закончив гимназию, преподавала в местной школе. От этого брака у него была дочь Ада, теперь ее уже нет в живых. Была еще военврач Галина Васильевна Таланова. Ей было 22 года, когда она встретила генерала Рокоссовского под Ярцевом в 1941 году. Всю войну она была с ним рядом. В 1945 году у нее родилась дочь. Назвали Надей, и фамилию согласия отца дали Рокоссовская. Следовательно, у Константина Константиновича две дочери и ты сын. Да, трое. Я родился в 1928 году. Отец встречался с моей мамой долгие годы. Правду говорят. Первая любовь не ржавеет. Даже когда мама вышла замуж за режиссера Михайлова, и они жили в Анапе, отец, отдыхая в Сочи, в санатории имени Фабрициуса, приезжал к ним, помогал строить дачу. При последней нашей встрече, незадолго до смерти отца, мы долго говорили. Разговор был откровенным и трудным. Обижен он был на маму за то, что когда его арестовали, поверила тем, кто наушничал на него, предрекал ему страшную кару за вымышленное предательство. А вот Юлия Петровна осталась ему верна. «Я слышал, что у него есть еще сын в Киеве», — сказал я. «Ни о каких других братьях и сестрах я не знаю». С видимым неудовольствием ответил он.